Хозяйка. Бедный мальчик, мужу. Чего ты хохочешь, бессердечный? Хозяин. Радуюсь, любуюсь на свою работу. Человек из мертвого камня сделает статую и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай еще более живого. Вот это работа! Хозяйка. Какая там работа? Шалости и больше ничего. Ах, прости, сынок, он скрыл от меня, кто ты такой, и я подала сахару кофе. Медведь, это очень любезно с вашей стороны. Почему вы просите прощения? Хозяйка, но вы должны любить мед. Медведь, нет, я видеть его не могу, он будет во мне воспоминание. Хозяйка, сейчас же преврати его в медведя, если ты меня любишь, отпусти его на свободу. Хозяин, дорогая, дорогая, все будет отлично. Он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем. Хозяйка. Правда? Ну, я очень рада. Ты здесь будешь его превращать? Мне выйти из комнаты? Медведь. Не спешите, дорогая хозяйка. Увы, это случится не так скоро. Я стану вновь медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня. Хозяйка. Когда, когда? Повтори-ка. Медведь. Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса меня полюбит и поцелует, я разом превращусь в медведя и убегу в родные мои горы. Хозяйка. Боже мой, как это грустно. Хозяин. Вот здравствуйте, опять не угодил. Почему? Хозяйка. А принцессе-то вы и не подумали, хозяин? Пустяки. Влюбляться полезно. Хозяйка. Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, а он вдруг превратится в дикого зверя. Хозяин. Дело житейское, жена. Хозяйка. Но ведь он потом убежит в лес. Хозяин. И это бывает. Хозяйка. Сынок, сынок. Ты бросишь влюбленную девушку? Медведь. Увидев, что я медведь, она меня сразу разлюбит, хозяйка. Хозяйка. Что ты знаешь о любви, мальчуган? Отводит мужа в сторону. Тихо. Я не хочу пугать мальчика, но опасную игру затеял ты, муж. Землетрясениями ты сбивал масло, молниями приколачивал гвозди. Ураган таскал нам из города мебель, посуду, зеркала, перламутровые пуговицы. Я ко всему приучена, но теперь я боюсь. Хозяин. Чего? Ураган, землетрясение, молнии — все это пустяки. Нам с людьми придется дело иметь. Да еще с молодыми, да еще с влюбленными. Я чувствую, непременно случится то, чего мы совсем не ждем. Хозяин. Ну, а что может случиться? Принцесса в него не влюбится. Глупости. Смотри, какой он славный. Хозяйка. А если гремят трубы? Хозяин. Поздно тут рассуждать, дорогая. Я сделал так, что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу. Гремят трубы. И вот он едет сюда со свитой, министрами и принцессой, своей единственной дочкой. Беги, сынок, мы их сами примем. Когда будет нужно, я позову тебя. Медведь убегает. Хозяйка, и тебе не стыдно будет смотреть в глаза королю? Хозяин, ни капельки. Я королей, откровенно говоря, терпеть не могу. Хозяйка, все-таки гость. Хозяин, да ну его! У него в свите едет палач, а в багаже везут плаху. Хозяйка, может, сплетни просто? Хозяин, увидишь. Сейчас войдет грубиян, хам, начнет безобразничать, распоряжаться, требовать. Хозяйка, а вдруг нет? Ведь пропадем со стыда. Хозяин, увидишь. Стук в дверь. «Можно!» Входит король. «Король!» «Здравствуйте, любезные! Я король, дорогие мои!» Хозяин. «Добрый день, ваше величество!» Король. «Мне, я сам не знаю, почему ужасно понравилась ваша усадьба. Едем по дороге, а меня так и тянет свернуть в горы, подняться к вам. Разрешите нам, пожалуйста, погостить у вас несколько дней». Хозяин. «Боже мой! Ай-яй-яй-яй-яй!» Король. «Что с вами?» Хозяин. «Я думал, вы не такой, невежливый, не мягкий. А, впрочем, это не важно. Чего-нибудь придумаем. Я всегда рад гостям». Король. «Но мы беспокойные гости». Хозяин. «Да это черт с ним, дело не в этом. Садитесь, пожалуйста». Король. «Вы мне нравитесь, хозяин». Усаживается. Хозяин. «Фу ты, черт». Король. «И поэтому я объясню вам, почему мы беспокойные гости. Можно?» Хозяин. «Прошу вас, пожалуйста». Король. «Я страшный человек». Хозяин радостно. «Ну да». Король. «Очень страшный». «Я тиран». Хозяин. «Ха-ха-ха! Король деспот. А кроме того, я коварен, злопамятен, капризен». Хозяин. «Вот видишь, что я тебе говорил, жена?» Король. «И самое обидное, что не я в этом виноват». Хозяин. «А кто же?» Король. «Предки, прадеды, прабабки, внучатные дяди, тети разные, праотцы, праматери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Паразиты они, вот что я вам скажу, простите невольную резкость выражения. Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек, и вдруг такого натворю, что хоть плачь». Хозяйка. «А удержаться никак невозможно?» Король. «Куда там? Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость, все ворчат, и никто не хочет понять, что это тетя виновата». Хозяин. «Вы подумайте», — хохочет. «С ума сойти», — хохочет. Король. «Да вы тоже весельчак». Хозяин. «Просто удержу нет, король». Король. «Вот это славно». Достает из сумки, висящей у него через плечо, пузатую плетеную флягу. «Хозяйка, три бокала». Хозяйка. «Извольте, государь». Король. «Это драгоценное, 300-летнее королевское вино». «Нет-нет, не обижайте меня, давайте отпразднуем нашу встречу». Разливает вино. «Цвет! Цвет какой! Костюм бы сделать такого цвета, все другие короли лопнули бы от зависти. Ну, со свиданницем, пейте до дна». Хозяин. «Не пей, жена». Король. «То есть как это «не пей»?» Хозяин. «А очень просто». Король. «Обидеть хотите?» Хозяин. «Не в том дело». Король. «Обидеть? Гостя?» Хватается за шпагу. Хозяин. «Тише, тише ты. Не дома». Король. «Ты учить меня вздумал? Да я только глазом моргну, и нет тебя. Мне плевать, дома я или не дома. Министры спишутся, я выражу сожаление. А ты так и останешься в сырой земле навеки веков. Дома, не дома, наглец! Еще улыбается! Пей!» Хозяин. «Не стану». Король. «Почему?» Хозяин. «Да потому что вино-то отравленное, король». Король. «Какое-какое?» Хозяин. «Отравленное, отравленное». Король. «Подумайте, что выдумал». Хозяин. «Пей ты первым». «Пей, пей!» — хохочет. «Тот-то, брат!» — бросает в очаг все три бокала. Король. «Ну, это уж глупо. Не хотел пить, я вылил бы зелье обратно в бутылку. Вещь в дороге необходимая. Легко ли на чужбине достать яду?» Хозяйка. «Стыдно, стыдно, ваше величество». Король. Не я виноват. Хозяйка. А кто? Король. Дядя. Он так же вот разговорится, бывало, с кем придется, наплетет о себе стрекороба, а потом ему делается стыдно. И у него душа была тонкая, деликатная, легко уязвимая. И чтобы потом не мучиться, он, бывало, возьмет, да и отравит собеседника. Хозяин. Подлец! Король. Скотина форменная, оставил наследство, негодяй! Хозяин. Значит, дядя виноват. Король. Дядя, дядя, дядя, нечего улыбаться. Я человек начитанный, совестливый. Другой свалил бы вину за свои подлости на товарищей, на начальство, на соседей, на жену, а я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне полегче. Хозяин. Король. Молчи! Знаю, что ты скажешь. Отвечает самому, не сваливая вину на ближних, за все свои подлости и глупости выше человеческих сил. Я не гений какой-нибудь, просто король, какими пруд пруди. Ну и довольно об этом. Все стало ясно. Вы меня знаете, я вас. Можно не притворяться, не ломаться. Чего же вы хмуритесь? Остались живы-здоровы, ну и слава богу, чего там? Хозяйка. Скажите, пожалуйста, король, а принцесса тоже? Король очень мягко. Ах, нет, что вы, она совсем другая. Хозяйка. Вот горе-то какое. Король. Не правда ли? Она очень добрая у меня и славная. Ей трудно приходится. Хозяйка. Мать жива? Король. Умерла, когда принцессе было всего 7 минут от роду. Уж вы не обижаете мою дочку. Хозяйка. Король. Король. Ах, я перестаю быть королем, когда вижу ее или думаю о ней. Друзья. Друзья мои, какое счастье, что я так люблю только родную дочь. Чужой человек веревки из меня вил бы, и я скончался бы от этого. В бозе почил бы, да. Так-то вот. Хозяин достает из кармана яблоко. Скушайте яблочко. Король. Спасибо, не хочется. Хозяин. Хорошее, не ядовитое. Король. Да я знаю. Вот что, друзья мои, мне захотелось рассказать вам обо всех моих заботах и горестях. А раз уж захотелось, конец, не удержаться. Я расскажу, а? Можно? Хозяин. Ну, о чем тут спрашивать? Сядь, жена, поуютней, поближе к очагу. Вот и я сел. Так вам удобно? Воды принести? Не закрыть ли окна? Король. Нет, спасибо. Хозяин. Мы слушаем, ваше величество, рассказывайте. Король. Спасибо. Вы знаете, друзья мои, где расположена моя страна? Хозяин. Знаю. Король. Где? Хозяин. За 3 9 земель. Король. Совершенно верно. И вот сейчас вы узнаете, почему мы поехали путешествовать и забрались так далеко. Она причиною этому. Хозяин. Принцесса? Король. Да, она. Дело в том, друзья мои, что принцессе еще и 5 лет не было, когда я заметил, что она совсем не похожа на королевскую дочь. Сначала я ужаснулся, даже заподозрил в измене свою бедную покойную жену. Стал выяснять, выспрашивать и забросил следствие на полдороги. Испугался. Я успел так сильно привязаться к девочке, мне стало даже нравиться, что она такая необыкновенная. Придешь в детскую, и вдруг стыдно сказать. Делаешься симпатичным. Прямо хоть от престола отказывайся. Это все между нами, господа. Хозяин, ну еще бы. Конечно. Король, до смешного доходило. Подписываешь, бывало, кому-нибудь там смертный приговор и хохочешь, вспоминая ее смешные шалости и словечки. Потеха, верно? Хозяин, да нет, почему же? Король, ну вот. Так мы и жили. Девочка умнеет. Подрастает. Что сделал бы на моем месте настоящий добрый отец? Приучил бы дочь постепенно к житейской грубости, жестокости, коварству. А я, эгоист проклятый, так привык отдыхать возле нее душою, что стал напротив того охранять бедняжку от всего, что могло бы ее испортить. Подлость, верно?